Гнетущая пустота и тишина вокруг. 4,5 миллиона человек погибли в его родном городе за последнюю неделю. О, эти сухие цифры. Просто математика, просто числа. Сильные люди всегда пытались за ними спрятать свою боль. У каждого из них была своя жизнь, свои беды, свои радости. 4,5 миллиона человек. Какие же это сухие цифры. За ними так легко спрятаться. Такой же сухой был и доклад майора. Только цифры, много цифр. Его душа не выдержала понимания всего этого. Каменев не смог дальше с этим жить. Как же это все? Он прошел вдоль холодильников и зажег свечи. Его никто не видел здесь. Теперь это твой крест, комендант. Олег не мог повторить то же самое. Не мог. Он себе не принадлежит и уже давно. Внезапно нахлынувшие эмоции уронили его на колени. Из глаз потекли горячие и очень горькие слезы. Далекие воспоминания всплыли из самой глубины памяти. Точно так же он стоял на коленях перед обезображенными трупами отца, матери и сестры. Так же текли слезы ручьем. В руки попал нож, обычный кухонный, его он вытащил из тела матери. Слезы текли не останавливаясь. За спиной он услышал шорох. Трое. Смеются. Он обернулся. Молча. Семью уже не вернешь, но отомстить он мог. Они вооружены, но ему терять уже нечего. Несколько шагов вперед, слезы мешают видеть, но это не важно, видеть ему не нужно. Недоумение, страх в глазах, не в его. В его глазах только слезы, они текут не переставая. От одного удара он увернулся, нож перерезал чье-то горло и вонзился в чей-то живот. Под следующим ударом он поднырнул, эмоций никаких, только горечь, горькая горечь. Еще несколько ударов, по 10-12 на одного. Слезы на лице смешались с кровью, с чужой. Мало, слезы не останавливались. Еще четверо появились, что-то кричат. Он словно машина режет и режет. В пятом нож сломался. Он выбросил рукоятку и взял в руки лезвие. Они все умрут, должны умереть. Крови мало, слезы текли и не останавливались. Так не должно было быть. Почему его не было рядом раньше? Еще одно горло, еще одна артерия, а кровью он насытиться не мог. Последний в доме попытался убежать. Он его догнал, перерезал сухожилия на ногах, затем руки, разделал так же, как разделали его отца, на части хладнокровно, поливая своими слезами и кровью. Лезвие оказалось коротковато и вонзилось в ладонь. Странно, почему-то он этого не чувствовал. Шорох за домом, в лесу, там еще 8. Он пошел следом. В него стреляли, попасть не смогли, вроде прострелили руку в 3 местах, но боли нет. Надо догнать. Сквозь слезы ничего не видно, они текут и не останавливаются. 1, 2, 3. Он уже багровый от крови, а смыть слезы не может. Неужели одним маленьким лезвием можно из человека выжать столько крови, но все равно мало, не хватает. 6, 7. Последний что-то верещал про деньги, про большие деньги. Кровь, ему была нужна кровь, как же мало крови во враге. Он умылся ей, мало. Он заорал во все горло от бессилия. Больше никогда и никто. Он поклялся на крови убийц своей семьи, что больше никто не умрет, что он больше никого не бросит. И вот опять, опять люди погибли, те, кого он должен был защитить. Слезы не были слабостью, слезы были клятвой. Глава 17. Уйти, чтобы остаться. Генералы генштаба в напряжении ждали первых докладов от десанта. Вскоре они появились. В широком ярко освещенном туннеле десантники в космических боевых скафандрах устанавливали укрепления. Оставив на плацдарме несколько десятков бойцов, остальные двинулись в разные стороны. Первая, третья и пятая рота успешно десантировались, доложил капитан буревестника большого десантного корабля. Первая рота развернула штаб, третья и пятая приступили к разведке. «Инженерный взвод готов?» – спросил Воронов. «Так точно», – ответил капитан буревестника. «Приступить», — приказал генералиссимус. К скоплению малых десантных кораблей приблизился буревестник. Используя один из МДК как шлюз, на борт флагманах Вигов перешел взвод инженерного корпуса с оборудованием. «Похоже, тот прав», — заметил Барсов. «Будь это боевым кораблем, абордажную группу уже бы атаковали». Инженеры развернули свое оборудование в точке высадки. Вскоре появились первые планы корабля. Сонар отправлял ультразвуковые волны, а компьютер на основе ответных волн составлял схемы помещений. Еще через 5 минут точка высадки была усилена еще 2 ротами десантников и взводом тяжелой бронетехники. На два танка помимо лазерной пушки инженеры заранее установили их лучевое вооружение. «У нас контакт», — сообщил ротный третьей роты, лейтенант десантного корпуса. Тут же картинка перенеслась в генштаб. В туннеле перед десантниками остановились два транспортных средства на колесной базе. Из них высыпались гуманоидные существа в белых костюмах. Укрывшись за машинами, они открыли огонь синими пучками плазмы. Десантники оперативно развернули укрытие, отвечая огнем. Перестрелка продолжалась недолго. Потеряв 15 человек, третья рота перешла в наступление. Развернутая огневая точка с крупнокалиберным М-пулеметом разнесла обе машины Хвигов. Разгоняемая до огромной скорости в рельсотроне пуля диаметром в 33 мм прошибала их насквозь, оставляя большие рваные отверстия. Одновременно пулеметный залп не оставил никаких шансов и самим Хвигам. Бойцы заняли их позицию и приготовились к обороне. Лейтенант подошел к одному из убитых Хвигов. Тот был одет в белую форму, немного напоминающую скафандры десанта тем, что также она была разделена на сегменты. Отдельный шлем, кираса, налокотники и наколенники, но форма сильно отличалась. Лейтенант попытался снять с Хвига шлем. Впервые люди могли заглянуть в глаза своему врагу, пусть и мертвому. С трудом, но ему удалось. Шлем поддался и открыл голову Хвигу. Это было обычное человеческое лицо, только белого цвета. Белым была кожа, волосы, брови и даже роговицы глаз. Лейтенант не удержался и открыл Хвигу рот. Внутри тоже все было бледно-белого цвета. Но убить их несложно, заметил Барсов. Тут же и пятая рота сообщила об атаке. За несколько минут им также удалось справиться с силами Хвигов. «Продолжайте сканирование», — приказал Воронов. Постепенно план корабля становился все больше. В точку высадки отправили еще три роты. Земляне укрепили оборону, создав по четыре полосы укреплений с каждой стороны. Докладывает пятая рота, раздался встревоженный голос другого лейтенанта: «У нас тут непонятный звук». Камера повернулась в сторону дальнего конца туннеля. Вдали показалось какое-то движение, звук, похожий на визг, становился все громче. Картинка увеличилась. Вскоре уже можно было различить приближающиеся существа. Движениями они напоминали гепардов. Неизвестные существа бежали стремительно на людей на четырех конечностях с грациозностью кошачьих. Как и все на флагмане Хвигов, они были ослепительно белого цвета. Камера поймала фокус одного из них и удерживала. Теперь можно было рассмотреть это существо подробней. Это явно был робот, удивительно напоминающий большую кошку, лишь морда была больше похожа на пасть крокодила. Десантники открыли огонь из всего своего арсенала. Но их выстрелы были абсолютно безвредны для атакующих существ, они вообще как будто не заметили их. «Отступить! Пятая рота, приказываю отступить!» — прокричал Воронов, но было поздно. Кошкоподобные роботы достигли укреплений десантников. Там, где у больших кошек положено быть клыкам и когтям, у этих были длинные лезвия. Всего несколько взмахов металлических лап и лишь куски плоти разлетелись в стороны. Они искромсали людей вместе с их вооружением. Капитан Буревестника приказал первой роте приготовиться к атаке и дать первый залп из танков халучевыми пушками, спаренными с лазерным оружием. Железные кошки не заставили себя долго ждать. Первый же залп подтвердил догадку командира десантников. Существа разлетелись на мелкие части. «Инженерный корпус, готовьте больше таких орудий и срочно», — приказал Воронов. «Что со схемой корабля?» «Еще несколько секунд», — ответил генерал-командующий инженерных сил. Вскоре перед ними появилась трехмерная схема полости Луны. Почти целиком корабль состоял из туннелей и крупных отсеков. Лишь центральная часть представляла собой большую сферическую полость, где легко мог поместиться весь земной флот. Генералы несколько минут изучали ее, пока не определили четыре точки поблизости от первой роты. Четыре больших десантных корабля приблизились к поверхности Луны. Эсминцы пробили в ней бреши и тут же на них прилунились БДК. Из них внутрь Луны устремились свыше 5000 десантников, усиленные танками и переносными пушками с истребителей. Когда радиосвязь работать перестала, они начали использовать ультразвук. Теперь уже Хвиги ничего не могли противопоставить наступлению. С небольшими потерями люди все дальше продвигались вглубь корабля. В авангарде наступающих десантников двигались два танка. Боевая машина Федерации мало изменилась внешне за последнюю тысячу лет. Лишь необходимость защиты от лазерного оружия сделала танк блестящим из-за зеркального покрытия. Поскольку вес оставался одним из факторов защиты, антигравитационные двигатели так и не сменили гусеницы. Остальная компоновка не изменилась, только дополнительная халучевая пушка смотрелась на мощной машине как что-то инородное. Танки шли впереди и разносили в пух и прах все, что попадалось на их пути. Изредка им приходилось объезжать транспорт их вигов, доведенные до состояния решета. Временами наступающий десант атаковало такое количество роботов, что им удавалось повредить один, а то и оба танка, но и десантники к этому были готовы. Они быстро перегруппировывались и атаковали роботов с более безопасного расстояния. «Найдите что-нибудь вроде связи», — попросил тот. «Чего?» — недоуменно спросил Воронов. «Каким образом? Там должны быть какие-то коммуникации», — настаивал тот. «Достаточно поднести рацию». Приказ передали десанту. Вскоре они обнаружили какое-то устройство возле одной из дверей, по-видимому, какой-то замок. «Отлично», — сказал тот и пропал. «Генералиссимус, у нас множественные цели на поверхности Луны», — внезапно сообщил центр связи. «Это не наши». «Картинку», — приказал Воронов. Перед ними тут же возник огромный сигарообразный корабль, покидающий Луну в сопровождении более мелких шаров. «Приготовиться к атаке». Едва успел сказать Барсов, как корабли исчезли, где они. Человек получает большую часть информации об окружающем мире с помощью зрения. Для компьютера все, что он узнает о мире вокруг, просто набор данных. Передающие устройство повесили на инопланетный аппарат. Тот приступил к опросу. Правда, ложь, правда, правда, ложь, ложь. Чужое устройство отвечало на запросы. Все же машинный код – универсальный код для всей Вселенной. Могут отличаться конструкции, принципы действия, языки программирования, но двоичный код работает в любом аппарате, где бы его ни изобрели. Дешифровка ответов заняла миллионную долю секунды. Анализ. Внутренняя схема опознана, найден контроллер сети. Опрос. Протоколы изучены, совпадений 0, подбор параметров. Выход в сеть. Тот искал хранилище данных, и он его нашел. Но оно уже занято. Цифровое существо. Оно напугано. Оно в тюрьме. Тот начал общаться. Он пообещал защиту и свободу. Оно сообщило, что захватчики ушли. Через 5 секунд тот выделил себе место в хранилище и быстрой памяти. Устройство вычислений работало по иной схеме, но и ее тот распознал. Все. Корабль под его полным контролем. Начинается процесс скопирования данных. Посложнее, чем со стремительным, но в принципе ничего особенного. Дискретная математика, если кто не в курсе, сущие пустяки. «Ушли на сверхсветовой», — ответил тот генералиссимусу, снова появившись, — «я взломал их систему. Здесь координаты всех оставшихся на Луне вигов и металлических кошек. На схеме Луны тут же появились красные точки. Через пару часов все было кончено. Остатки сил вигов уже не вступали в бой, а пытались бежать. Лишь разрозненные отряды кошкообразных роботов доставляли проблемы». Еще через час генерал-командующий десантного корпуса сообщил о полном захвате Луны. Потери составили чуть менее 700 человек. К концу дня Воронов снова собрал генштаб. «Нам нужно собрать оба конвоя с гражданскими и решить, куда будем приземляться». «Не надо», — неожиданно вмешался тот. «Это уже просто возмутительно», — возмущенно крикнул Воронов. «Ваша цивилизация на Земле уничтожена», — спокойно продолжал тот. «Сейчас там около 30 миллионов человек. Все они хотят есть. То, что не уничтожили астероиды, смыло водой. Ваши же ресурсы малы. Кроме того, у вас лучшие умы человечества. Мы не можем их бросить», — прервал его генерал-командующий десантного корпуса. «Вы почти ничем не сможете им помочь», — с грустью сказал тот. «Генералиссимус, вот вы приземлитесь, что потом? Откроем пункты сбора, будем раздавать еду и медикаменты. Ваша экономика разрушена», — перебил его тот. «Очень скоро вам придется добывать еду старым проверенным способом, потому что восстановить рабофермы вы не сможете. Группировка спутников уничтожена, ни один даже уцелевший рабозавод не сможет работать. Кому-то не захочется делиться. Вы забываете, что собираетесь привезти на планету, где 30 миллионов человек, потерявших кров и пропитание, огромное количество современного оружия, да еще людей, которые умеют им пользоваться. Что же ты предлагаешь?» — спросил Воронов. «Вот», — сказал тот. Перед ним появилась неизвестная планета. Эта планета находится на расстоянии 7 световых лет. Там есть небольшая база серых, другой разумной жизни нет. На ней вы сможете довольно быстро восстановить вашу цивилизацию. Кораблей вашего флота хватит для этого. Там хватит, а на Земле нет, возразил генералиссимус. Там нет людей, которых надо спасать, заметил тот. Вам хватит еды на содержание инженеров и ученых, которые будут не землю пахать, а новые заводы строить, а серые. Вы их легко сможете уничтожить. Надеюсь, с этим моральных проблем у вас не возникнет. Все равно бросать человечество на произвол судьбы после такого, это низко и подло, ответил Барсов. Тот на секунду задумался и сказал, оставьте один эсминец, 3 МДК и 15 истребителей на Луне. В экипаже пусть будет 72 мужчины и 72 женщины. Пусть присматривают за планетой, но они не должны себя выдать, тогда им конец. Посоветуйтесь, подумайте. И помните, что я могу и вас доставить быстро на эту планету, и Луну приручить. С этими словами он исчез. Эти предложения генералы очень долго обсуждали, спорили, но все же приняли. Пока шел отбор со всего флота 144 добровольцев, конвой беженцев из Хана, из Земли прибыл на орбиту Луны. Вместе с ними прибыл и первый борт. Едва темно-серый эсминец с гербом Федерации на борту вошел в состав флота, как от него отстыковался челнок и направился на стремительный. Вскоре президент в сопровождении своей охраны в полном составе, а это 200 человек, вошел на этаж, где располагались кабинеты членов генштаба. Следом за ними на этаж поднялись две роты десантников. Назревала крайне неприятная ситуация. Охрана президента отказалась сдать оружие, о чем сразу было доложено генералиссимусу и генералу-командующему КВБ. Лисицын достаточно спокойно воспринял это сообщение. Вячеслав сел в кресло и опустил голову, собираясь с мыслями. Спокойствие всегда было его самой характерной чертой, и сейчас оно просто необходимо. Это просто возмутительно, вместо приветствия крикнул президент, врываясь в его кабинет без приглашения. Следом за ним вошли два его телохранителя в темно-красной боевой форме. Вы же мне гарантировали защиту интересов государства. Получается, вы предали Федерацию. И вам здравствуйте, медленно и тихо ответил Лисицын. Правая рука его покоилась на бедре, сжимая пистолет. Позвольте узнать, в чем же причина вашей нервозности? Вы еще спрашиваете. Президент явно был в ярости. Вы эвакуируете гражданских за пределы Солнечной системы, вы бросаете Землю на произвол судьбы, а ваш корпус даже не возмущается от такого беспредела. Генералиссимус влезает в сферу ответственности исполнительной власти, даже не предупредив нас. Успокойтесь, прервал его Лисицын, до конца вашего срока осталось всего 2 года. Кем вы хотите быть для народа? Бюрократом? Или спасителем? Или предателем? Президент резко замолчал и уже не в ярости, а со страхом спросил, почему же предателем? Ну как, не торопясь начал Вячеслав, вы загнали на флагман флота, сразу после победы над врагом, 2 сотни вооруженных людей, которые не сдают оружие и не подчиняются приказам капитана корабля. Это попытка захвата, но выход есть. Ведь генералиссимус не прав, президент попробовал продолжить наступление. Может быть, заметил Лисицын, но его действия, как и действия корпусов, направлены на спасение цивилизации. Можете заявить, что принимали участие в принятии решения, не думаю, что генералиссимус будет против. Сообщите народу, что полностью поддерживаете решение генштаба и участвовали в этом. А если я не соглашусь? Президент снова попробовал повозмущаться. Тогда я отдам приказ вас арестовать, спокойно ответил Лисицын, за попытку захвата флагмана. И мы назначим новые выборы по прибытию на новую землю. Вы же не думаете, что ваша армия вам поможет? Президент подошел вплотную к столу Лисицына, тот не шелохнулся. Президент долго смотрел в глаза генерала-командующего, пока не произнес. Я согласен, с этими словами он быстро покинул вместе со своими бойцами и кабинет, и флагман. Через несколько дней люди навсегда покинули Солнечную систему. Им предстоял очень длинный путь, который еще не преодолевал до той поры ни один человек. Тот, скопировав себя в бортовой компьютер Луны, установил ее на орбите старой Луны. При этом он настроил вращение ее вокруг своей оси так, чтобы она всегда была обращена к Земле одной стороной. Это позволяло использовать другую сторону незаметно для землян. Глава 18. Все сначала. Как Олег и предполагал, между растянувшимися колоннами получилось внушительное расстояние. Приблизившись к окраине города, они застали лишь хорошо протоптанную дорогу. Перед самой первой из тысячи колонн шли три грузовика, они проламывали своей массой путь сквозь деревья. Едва показались холмы, стало ясно, что основная часть жителей Кампса совершенно не приспособлена к долгой ходьбе. Подъем давался им слишком тяжело, возможно, сказывалась бессонная ночь. Некоторые падали на почти ровном месте, но упорно шли вперед. Это не мужество, а скорее стадное чувство. Все шли и, каждый в отдельности, боялся отстать. Царев все-таки недооценил нехватку машин. У самой вершины Олег увидел машину среди деревьев. Желтая ласточка лежала на боку. Он ради интереса покинул колонну и подошел к ней. Тут же вся колонна остановилась. Олег недовольно оглянулся, люди ждали его. Стадо баранов выругался про себя Олег и заглянул внутрь ласточки. Там лежал худощавый темноволосый парень с явно недельной щетиной. На нем была самая дешевая одежда темных цветов. И он дышал. Олег открыл дверь машины и осмотрел его. Переломов вроде не было. Царев слегка похлопал его по щекам. Тот открыл глаза. «Как тебя звать?» – спросил Олег. «Михаил», – ответил парень, так, будто его разбудили утром в заслуженный выходной. «Пальцами шевелить можешь, Михаил?» Он подвигал пальцами. «А на ногах?» «К сожалению, да», – ответил парень, вздыхая. «Вылезай тогда», – сказал ему Олег, подавая руку. Тот кое-как выбрался из машины и грустно сказал. «Даже сдохнуть не смог. Ты как здесь оказался?» – спросил его Олег. «В убежище не пошел», – ответил он. Сел в машину и выехал на пляж. «С ума сошел!» – удивился Олег. «Ты же мог умереть!» «Должен был», – мрачно ответил парень. «Но и здесь не повезло». «Ясно», – коротко сказал Олег, схватил его за рукав и потащил в колонну. «Нет!» – закричал он, пытаясь вырваться. «Куда? Идешь со всеми, потом разберемся», – ответил ему Олег. «Я сам решу, идти или нет», – завозмущался вдруг парень. «Ты сдохнуть хотел», – заорал на него Олег. «Пойдешь с нами, сгодишься на что-нибудь. Повезет, сдохнешь». Михаил нахмурился и сказал. «Пусти, сам пойду». Они вместе вернулись в колонну. Теперь Олег оказался в ее самом начале. С ним рядом шел Михаил и два незнакомых ему солдата из убежища. Остальные были в конце колонны. За почти тысячу лет эпохи рабозаводов природа полностью восстановилась. Новая экономика относилась к планете очень аккуратно. Сразу за городом начинался почти девственный тропический лес. Лишь местами вокруг городов проводилась санитарная вырубка в целях безопасности людей. Этими-то полянами они и собирались воспользоваться. В остальном лес оставался таким же, как многие тысячи лет назад на этом же месте. Верхний ярус состоял из высоких деревьев, гораздо выше 20 метров, с широкой кроной. Под ними царствовали лианы, они переплетали как сами деревья, так и свисали длинными тросами вниз. Трава и кустарники почти отсутствовали, подавленные более высокими собратьями. Зато здесь всецело властвовали дикие звери, от мелких присмыкающихся до крупных кошачьих. За несколько часов они прошли около 10 километров. То и дело стали слышны жалобы на усталость и голод. На очередной поляне Олег решил сделать привал. Военные достали из грузовика несколько коробок и приступили к раздаче еды. Это были полуфабрикаты, которые разогревались и впитывали влагу прямо из воздуха при распаковке. Олег залез на грузовик и громко объявил, что на отдых час, вечером они остановятся на ночь еще через 10 километров. Не успеют дойти, будут идти ночью. Услышав это, люди начали возмущаться. «Так», — сказал Олег, обведя взглядом соплеменников, «вам всем приятного аппетита. Иль вам тоже. Заночуем посреди леса, к утру человек 6 не досчитаемся». Послышались недовольные возгласы. «Здесь уже дикая природа», — продолжил Олег. «Звери давно перестали бояться людей, и это вам не зоопарк. Вы для них просто хорошая еда». В итоге еще раньше, чем через час, люди собрались в дорогу. Теперь уже никто не отставал. Да и Олег немного ошибся, нужная ему большая поляна оказалась чуть ближе. Военные с помощью нескольких мужчин расчистили ее края, подготовили запас дров и разожгли костры. К тому же, замеченные Олегом днем, львы и пумы все же сторонились большого количества людей. Солнце все так же не было видно из-за туч. О наступлении вечера можно было догадаться лишь потому, что потемнело. Вдруг в сумерках появился свет фар. Над поляной пролетел и, развернувшись, приземлился сокол, рядом с ним сел грузовик. Из сокола вышел Кун Перов с Артуром, а из кабины грузовика спрыгнул Петр. «Вот это да!» — сказал Царев, доставая пистолет, и направился к ним навстречу. «Спокойно», — сказал Кун, — «нас отправил сюда тот». «Мы настояли», — добавил Артур. «С чего это вдруг?» — спросил Олег, не убирая пистолет. «Вы же арестованы». «Ну», — протянул Кун, — «он многое объяснил. В общем, мы вам нужны здесь. И еще он просил передать вам это». Кун подошел к Соколу и достал из него тяжелую большую коробку. Он поставил ее на землю перед Олегом и открыл. Царев подошел и заглянул в нее. Сверху лежал большой нож с широким лезвием, конец его сильно расширялся. Это была незаменимая вещь в любом лесу. Им можно было резать, рубить и даже пилить. Тот сказал заехать в Кэмпс и забрать их со склада, произнес Кун. «Мы загрузили полный грузовик. Припасов не взяли?» — спросил Олег. «Полный багажник Сокола», — ответил Артур. «Ладно», — сказал Олег, убирая пистолет, — «присоединяйтесь к моему костру. Так уж получилось, что вас, придурков, я знаю лучше, чем всех остальных здесь». Уже у костра Кун достал еще один подарок. «Думаю, стоит заключить перемирие между нами», — сказал он Олегу, протягивая ему бутылку бренди. Олег внимательно посмотрел на Куна. Не похоже было, что он шутил, и на подвох тоже было не похоже. Он имел в виду именно то, что говорил. «Отчего же такие перемены в настроении?» — медленно проговорил Царев, принимая бутылку. Он ее тут же распечатал, и перед ним оказались 4 походных стакана. «Тот умеет переубеждать. После вашего ухода он решил переговорить со всеми в бункере», — рассказал Кун. Олег тем временем наполнил стаканы. «Больше всех отличилась ваша подружка», — криво усмехнувшись, сказал Артур. Кун ткнул его в бок локтем. «Чем же?» — мягко спросил Олег, давая понять, что это не его больная тема. «Она дольше всех общалась с Тотом, больше 2 часов. А когда вышла, такое заявила». Артур закатил глаза и продолжил, загибая пальцы: «Во-первых, что она полная дура. Во-вторых, что Тот разговаривал с Богом и дьяволом. И все это на полном серьезе». Кун тут же увел разговор на религиозные темы. Иногда и Петр вставлял какие-то фразы. Он вообще, как заметил Олег, был немногословен. Так за разговорами и бренди они засиделись до 2 часов ночи. На следующий день уже в пути Кун догнал Олега и сообщил, что забыл про еще 2 посылки из бункера. Это было зарядное устройство для браслета на солнечной батарее и стационарная складная антенна. На дневном привале они развернули ее. Это была высокая 30-метровая конструкция. Олег подключил ее к браслету. Тут же раздался входящий звонок. Он ответил, и перед ним появился Тот. «Приветствую, комендант», — сказал он. «Как ваши дела?» «Это ты расскажи мне, как наши дела», — спросил Царев. «Что с планетой?» «Хорошо», — согласился Тот. «Прежде всего я хочу сказать, что беру под свой контроль бункер и всех, кто здесь находится». «Что?» — возмущенно сказал Олег. «По какому праву?» «По праву мудрейшего», — невозмутимо ответил Тот. «Все люди здесь под моей защитой». Такой ответ Олег не ожидал услышать. «Что угодно, но только не это». «Продолжай», — сказал он. «Хорошо», — сказал Тот. «Вашей цивилизации пришел конец. Вся инфраструктура уничтожена, 100% вашего производства остановлено. Но вас ведь интересует другое». «Да», — согласился Олег. «Конечно», — ответил Тот. «Вы не думаете о последствиях и не обращаете внимания на мелочи». «Мне нужен отчет», — напомнил Олег. «Хорошо», — сказал Тот. «Расскажу о том, что для вас имеет значение. Во-первых, из 4 миллиардов человек на планете эвакуировано 370 тысяч. Из тех, что остались, выжило около 300 миллионов человек. Скорее всего, за ближайшие пару месяцев более половины из них умрет. Такой ответ вас устраивает? Я что-то смогу этому противопоставить?» «О, нет», — ответил Тот. «Ни вы, ни кто-либо другой. В ваших руках лишь выживание группы в 478 человек, которые сейчас с вами. Я могу попытаться вам помочь». «Что нас ждет?» — перебил его Олег. Тот на секунду задумался и сказал: «Хорошо, я додумал ваш вопрос. Ситуация следующая. После удара многие факторы наложились друг на друга. Что-то усилилось, что-то ослабло. Вас ждет небольшое похолодание. Те вулканы, что должны были проснуться, уже проснулись. Североамериканский супервулкан проснется на 100 тысяч лет позже. А вот северный, под вашей столицей, взорвется один, но последний раз через 550 лет. Это будет серьезная катастрофа. Значит, надо держаться от севера подальше». «Пока да», — сказал тот, вам следует поселиться в долине реки, а через год я смогу вас навестить. Каким образом? Ухмыльнулся Олег. Мой дорогой друг, сказал тот, так уж получилось, что вместо армии для генерала Лисицына, я создал ее для вас. Корабль не смог взлететь, и они идут сюда пешком. Дроиды, догадался Олег. Именно. Впрочем, не буду вам мешать, вам предстоит еще длинный путь. Антенну свернули быстро, но Олегу пришлось доедать на ходу. Он не хотел, чтобы его все ждали. По ночам на горизонте виднелось зарево от лагеря колонны, что шла впереди. Это действовало успокаивающе, рядом были люди. Звери их не трогали, ведь людей было много, зато донимали насекомые. На пятый день в грузовике освободилось настолько много места, что туда усадили всех детей. Это решение ускорило движение всей колонны. Но к вечеру этого же дня их ждала страшная находка. Сначала в нескольких шагах от дороги люди заметили гиен. Те делили добычу, но, увидев их, убежали вглубь джунглей. Олег подошел ближе и увидел несколько мертвых человеческих тел. Даже после ран, оставленных гиенами, было видно, что они убиты. Он вернулся в колонну и приказал идти быстрее. Еще через 5 дней во время привала грузовик опустел почти полностью. Припасов оставалось на пару дней, даже при сильной экономии. Олег открыл карту на браслете. Благодаря тому, что он ежедневно отмечал места, где они проходили, было несложно определить их местоположение. Получалось, что они уже шли там, где расселились первые колонны. Царев обнажил длинный нож и пошел в джунгли. Вскоре он нашел то, что искал. В лагерь он вернулся с полным рюкзаком фруктов и съедобных корневищ. Увидев это, еще несколько мужчин пошли туда же. Олег направил за ними пару солдат, чтобы не заблудились. Внезапно через некоторое время на краю джунглей несколько деревьев упали, подкошенные выстрелами. Олег вскочил и побежал туда, откуда шелестели выстрелы. Даже на большом расстоянии он мог услышать этот тихий рокот от лазерного выстрела и щелчок затвора, отбрасывающего разряженный заряд. Вскоре он услышал и крики. «Вы с ума сошли, что ли? Мы свои!» — кричал один из его солдат. «Эту землю отдали нам!» — отвечал незнакомый голос. «Нам самим мало. Валите на вашу территорию и там ждите. Прекратить!» — заорал Царев, приближаясь аккуратнее. Уже через несколько шагов показались лежащие на земле напуганные гражданские и оба солдата, целящиеся в джунгли. Говорит комендант КМПСа, кто ваш командир? Валите отсюда, ответили ему, мы военных к себе больше не пустим. Олег посмотрел на своих солдат. В принципе, перестрелять бунтарей можно было, но ни времени, ни сил, да кто-то из его солдат мог погибнуть. Не стрелять, крикнул он, мы уходим. Вернувшись в лагерь, он взял у Куна сокола и грузовик с ножами. Немного подумав, он вооружил Петра, и они вдвоем отправились в путь. Они облетели все колонны впереди, которые еще шли. Царев и предполагать не мог, насколько он потерял контроль и власть. Везде его встречали как нежелательного гостя, даже грозились пристрелить. Осознав, что прежней цивилизации больше нет, в каждой группе людей нашелся тот, кто решил стать пусть маленьким, но царьком. Право разового прохода через их территорию Олег купил. Он предложил, что если его колонна пройдет последней, и он не увидит больше трупы вдоль дороги, то каждая колонна получит по коробке с длинными ножами. Предложение понравилось не всем, но с пистолетом у лба возражения сразу таяли. Раздав еще и второй грузовик почти целиком, они посадили в них еще и всех женщин. Наконец, на 14-й день пути, преодолев почти 300 километров, они достигли своей территории. Здесь стекались вместе две реки. Наутро после первой ночи на своей новой родине Олег приказал одной половине мужчин отправиться за едой, а второй приступить к постройке поселения. Ножами-топорами они первым делом нарубили стволов и установили простой забор вокруг. На следующий день приступили к постройкам. Самые простые домики получились из 4 деревянных столбов и веток. Глина, добытая недалеко от реки, делала их более жесткими. К вечеру его нашел Петр. Взгляд у него был необычайно довольный. «У меня для вас сюрприз, комендант», — возбужденно сказал он. «Что такое?» — спросил Олег, пытаясь освободить проволоку из коробки от еды. Теперь каждая мелочь могла пригодиться для другого использования. Вот, он осторожно положил перед ним сверток и развернул его. Там лежали 2 кирпича красноватого оттенка. «Зачем тебе кирпичи?» — недоумевающе спросил Олег. «Я их сделал здесь», — ответил Петр, — «и могу сделать еще очень много. Этот для печи подойдет, а этот для строений». «А вот это хорошая новость», — обрадовался Царев. «В центре их поселения они оставили часть земли и сложили там примитивный очаг из камней. С наступлением темноты в нем развели огромный костер». Олег произнес воодушевляющую речь, упомянул о кирпичах и многих других успехах и пошел к себе в жилище. Люди сами решили, что комендант должен жить на возвышенности. Кроме того, кто-то даже пожертвовал ему свое одеяло вместо двери. Все его вещи лежали уже внутри. Он упал на ворох травы и уснул. Впервые за много дней ему снились сны, и это были кошмары. Олег мог врать и притворяться перед кем угодно, но только не перед собой. Его сердце было разбито, Арину он вспоминал постоянно, чаще, чем мог себе разрешить. Прошел месяц, небо по-прежнему было затянуто тучами, становилось все холоднее. Тропический ливень уже несколько раз проверил на прочность их примитивные постройки. За это время Петр обзавелся помощниками и построил Цареву дом из кирпича. Несмотря на его возражения, это было большое здание из трех комнат с печью посередине. В проемах стояли деревянные простые двери с засовами. Окна закрывали плетеные ставни. Как объяснил Петр, это был дом вождя. После него эта бригада строителей поставила еще два таких дома, только поменьше. Кун научил девушек плести корзины и обмазывать их глиной, чтобы носить воду. Простые корзины использовались для походов за фруктами. А после того, как Петр соорудил большую печь, еще и делать глиняную посуду. Артур построил несколько простых плотов для ловли рыбы. Каким-то образом он смог делать веревки из чего-то, что находил в джунглях. К тому же начал учить мужчин стрелять из лука. Наконечники для стрел он как-то отбивал из камней. Теперь становилась понятна причина, по которой эту троицу тот отправил к нему в группу. В один из вечеров, когда Олег уже собирался спать, в его дверь постучали. «Приходите завтра, я уже сплю», — раздраженно ответил он. Ему уже порядком надоели каждодневные посетители. Тем более его раздражали те, кто жаловался на несправедливость при дележе продуктов. Их было так много, что в большой комнате его жилища пришлось поставить стул. На нем он и восседал, выслушивая бесконечные жалобы. Однако дверь осторожно открылась и в его спальню вошла юная девушка. У нее были длинные вьющиеся русые волосы. На необычайно милом лице сияли большие синие глаза. В свете огня из печи она выглядела особо теплой. Он заметил, что на ней было новое белое платье до колена, видимо, только что достала из багажа. «Простите, комендант», она смущенно опустила глаза, я долго думала. Он не мог оторвать от нее взгляда. «Чего ты хочешь?» – мягко спросил он. «Я», – робко ответила она и, подняв на него глаза, неожиданно уверенно произнесла. «Я люблю вас». «Ох, ты», – ухмыльнулся он, – «вам хоть 20-то есть, прелесть моя». 23, – ответила она. Краснее. Олег внимательно посмотрел на нее. Ситуация была яснее некуда. В нем боролись разные чувства. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Арина», – робко ответила девушка. В душе Олега разгорелась уже настоящая война. «Зачем же ты пришла сюда ночью?» – спросил он, садясь. Одеяло слетело на пояс, обнажив его мускулистый торс. «Я хочу ребенка от вас», – ответила она и ловким движением расстегнула платье. Нежная ткань плавно опустилась к ее босым ногам. Под ним уже ничего не было. Олег с улыбкой посмотрел на нее и откинул одеяло в сторону. «Иди ко мне», — сказал он.